Вера, если у тебя есть какие-то уточнения, пожалуйста, задавай. Да, у меня есть уточнение по поводу того, что ты сказал, мама биоробот, папа серый. Но если мама чистый биоробот с точки зрения Вышнего, светлого, выполняющий свое предназначение, то есть свою задачу, я бы сказала, а папа серый, у него тоже какая-то своя задача именно по своему роду. И если тот выполняет и другой выполняет, они даже, в принципе, и не задумываются о том, чтобы потом в дальнейшем, например, восстановить свою нейронную систему. А вот если человек и кто-то серый, то тот, кто был человеком, он, например, понял, что у него в роду появился другая нейронная система, представитель, и он хочет восстановить свою исконную. Он тогда через несколько поколений может восстановить, какую он захочет решить, то есть как вот воспринято свое предназначение, если он поймет. Вот, и что выберет, и тогда будет в ту или иную сторону восстанавливать или, в общем, менять свою нейронную систему. Там несколько, по-моему, 16 поколений. Так ли это? На самом деле, да, ты затронул тему, которая очень подробно освещается в некоторых учениях, которые сейчас находятся в некотором гонении. И уроки Асгардского училища здесь в помощь вам. Хотя кто-то скажет, что Асгардское училище – это вброс наших недругов. Но, однако, вброс-то он вброс. Может быть, я это не исключаю. Но вы задумайтесь о том, а если там правда, помогает ли это вам свои рода усилить и сохранить? Если помогает, тогда берите оттуда то, что вас усиливает. Если не помогает, не обращайте внимания. Это первый мой ответ на вопрос «брос-не брос». А второе. Если какие-то там товарищи, которые вбрасывают нам, появились, ну, скажем так, 1000 лет назад, может быть, чуть побольше, может быть, чуть поменьше, то у меня возникает вопрос, а славяно-русы, славяно-арии, когда здесь появились? Первые пришествия сюда с заложением лабораторий и условий, и изменения там, климата и так далее, каких-то вот воздействий, датируются примерно 1,5 миллиарда лет назад. И тому подтверждение, что в слоях, отложениях вот этих там это угольных, каменных, которые вот соответствуют тем самым 1,5 миллиардам лет, находят какие-то интересные высокотехнологичные изделия, либо остатки, либо следы. Это говорит о том, что наше наследие, сохранившее память о наших предшественниках, правдиво. Это раз. Второе. Сюда высадка происходила после определенных ситуаций, тоже достаточно давно, там, 1 миллион лет назад, 800 тысяч лет назад, 600 тысяч лет назад. Что такое вот эти вот древние такие вот промежутки времени по сравнению с 1000 лет? Поэтому наше наследие намного древнее, нежели чем вот эти самые, так сказать, писания различных людей, которые пытаются наше убрать, а свое подставить. Теперь возникает следующий вопрос. Раз наше более древнее, то вот эти вот товарищи откуда брали знания, которые они сейчас сохранили у себя и которыми они пользуются активно, а нам говорят, что у вас ничего не было. Ну, конечно же, они брали за основу как генетику нашу, которую брал Сатанаил, и технологические возможности, которые тоже брал Сатанаил. Они брали у нас, у прямых наследников великомудрых богов и предков. И получается, что те знания, которые здесь были на Земле и для этой Земли были созданы, они были перехвачены. Вот почему у них многие знания управления, руководства, взаимодействий, создания чего-то. Потому что они это сохранили у себя. А наши прижали, сказали, что у вас ничего нет, вы никто и звать вас никак. Но так все равно, раз они это взяли, и даже пускай это какой-то вброс, то в этой бочке меда, конечно же, есть какая-то там капля дегтя или что-то еще. Но вы убираете эту каплю дегтя-то, вы выкидываете и пользуетесь тем, что наше древнее. Даже если это вернулось нам с каким-то возвратом. Это то же самое, как наша ведическая культура когда-то была здесь по каким-то причинам, которые мы можем разобрать в одном из семинаров, применьшила, уменьшена. И сохранилось в индуистских писаниях со своими дополнениями, со своей адаптацией. Когда мы берем индуистские писания, мы видим там очень много чего интересного. И если мы убираем то, что было дополнено для дравидов, для нагов и других народов, то остается вот то самое, что нужно нам, что наше. И дальше по генетической своей родовой памяти мы можем восстановить те недостающие элементы, которых там нет. И получится цельное. Поэтому для нас индуистское в полной мере маловато, слабовато, поскольку это больше как сказка, это больше как предание, это больше даже где-то там вот догматизм, делай так, вот поступай так, там больше притч. Притч, написанных очень красиво, замечательно. Вот прям читаешь, замечательно. Вот, все, вот радуется душа, как там все написано. И есть о чем задуматься, что вот Мадхабхарата, например, да, и другие труды. Ну, читаешь, и прекрасно. Но когда ты начинаешь накладывать на наши, чувствуешь тесновато. Чувствуешь много ограничений, чувствуешь несколько примитивно для нас. Вот то же самое здесь. Когда вы берете какие-то писания, якобы которые вброшены к нам, смотрите, что ложится по нашей крови, то есть по ДНК, а что не ложится. И если это не ложится, значит, это либо исковеркано, либо передумано и исковеркано, либо вброшено и исковеркано, либо специально вброшено, то есть не было такого вообще, а просто вот вброс. Умейте отслеживать вбросы, здравомыслие проявляйте. Теперь возвращаясь к этому вопросу, восстановление своей основы. Да, на самом деле существует четыре основы. Упрощенная, средняя, вышняя и то, что называется отношение к расе. Значит, упрощенная энергоновая система восстанавливается за 4-5 родов. То есть, если там была какая-то смесь, но надо восстановить свои энергоновые вот эти вот основы, то это восстанавливается очень быстро, потому что это очень близко к природе. А когда к природе близко, восстановление происходит быстро. Следующее, там побольше энергонов, и поэтому побольше требуется прочистки. Там уже 6, например, 7 нужно пройти поколений для того, чтобы было полное восстановление. У кого-то чуть быстрее, у кого-то чуть медленнее. Следующее приближено к нам, но не совсем наше, поменьше там энергонов, чем у нас. Нужно пройти уже примерно 8-12 вот таких поколений, чтобы появился чистокровный носитель энергоновой структуры человечек. А у нас 16 энергоновые. Это говорит о том, что нужно не менее 16 поколений. Ну, есть случаи, когда при помощи жречества, при помощи каких-то практик, медитаций, это происходит быстрее. Однако практика практиками, которые кто-то вносит, а вот практика жизни говорит немножко по-другому. Поэтому 16 поколений придется пыхтеть, придется восстанавливать.